Седьмое. Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Александрович, иронический ответ и веры, и разума меня не испугал. Редакция журнала «Вера и разум», куда была послана Кожевниковым статья Федорова о всемирной выставке, отклонила ее как неудобную по некоторому обстоятельству. Обстоятельство, впрочем, не объяснялось. Я знаю, что вся нынешняя вера и разум не харьковская только, а из христианской, превратившаяся в буддийскую, будет против того дела и долга, признать неисполнимость которого значило бы признать беззаконность, бессовестность самого существования нашего, которое, по ребяческому суждению нынешних веры и разума, должно быть наполнено пустяками, а необходимое будто бы придет само собою, не требуя от нас ни усилий, ни труда, не требуя объединения в труде познания, не только всеобщего, а даже и вообще труда. Определение «харьковское» в данном случае указывает на такой тип веры и разума, который был явлен Каразином, основателем Харьковского университета. Федоров высоко ценил его за активное отношение к знанию как орудию преобразования жизни. «И вас, знавших, что вы посылаете диатрибу из времен невежества, не должен удивлять насмешливый ответ редакции «Веры и разума», которая, конечно, не читала всей рукописи. Я не знаю, стала бы редакция читать рукопись, если бы ей было предпослано письмо следующего содержания. Мне случайно попалась рукопись, очевидно, новейшего изделия, которая при первом взгляде представляется диатрибой из времен невежества и глубочайшего суеверия, а при внимательном чтении в ней оказалась неслыханная дерзость знания, признающего притом себя согласным с самой простой детской верой. Не полагаясь на свое суждение, ибо в век позитивизма, так ограничивающего область познаваемого, что все существенное составляет, как оказывается, предмет непознаваемого, очень может быть, что показавшееся мне дерзостью есть лишь кажущаяся дерзость, а потому я и посылаю рукопись к вам, которые, конечно, не признают узких пределов, полагаемых для веры Кантом, а для знания не признают границ, поставляемых Кантом, которые опытные науки не раз уже переходили с большим успехом, так что можно подумать, что составить пределы и для науки, и для разума есть также своего рода дерзость. Впрочем, все эти ухищрения совершенно бесполезны, ответ был бы тот же самый. Почему, вы можете спросить меня, я продолжаю верить, если не жду других ответов, кроме прямо отрицательных или же утвердительных, лишь иронически? Вопрос этот оставлен без ответа и зачеркнут. Примечание Кожевникова к этому письму.